Глава 13. Просыпаться очень не хотелось, так как мне снился просто замечательный сон. Я впервые почувствовала себя защищенной и нужной. Об этом мне ласково шептал чей-то голос и согревал своим теплом. Приятный аромат морского бриза окутывал меня, и я все не могла насытиться этим запахом. Но стоило моим глазам открыться, как сказка испарилась. В постели я была одна, и проблемы настоящего разом нахлынули на меня. Мать в больнице в тяжелом состоянии, отца я еще не нашла. Еще и странный, богатенький Сергей держит меня рядом. Я, конечно, понимала его желание, но отдаваться малознакомому мужчине не хотелось. Хотя как он горяч в постели, в этом я убедилась ночью, получив шикарный оргазм. Кстати, сам-то он остался неудовлетворенным. Интересно, а Сергей теперь будет считать меня должницей? Вспомнила его предложение насчет познакомить меня с отцом. Да, я хотела этой встречи, но без посторонних. Если отец такая же шишка, как Сергей, то лучше для всех оставить мою кровность с этим человеком в тайне. Не по этой ли причине мама в свое время уехала? Ее рассказ в дневнике о нападении – отличное подтверждение моей теории. Да и в книгах всегда достается семье и близким родственникам. Так что не даем врагам рычаги давления и оставляем все в секрете. Жаль, а я надеялась, что наша семья хоть немного, но станет целой. Непривычный холод заставлял поежиться. Не только мысли остыли, но и сама температура в комнате значительно упала. Я, конечно, знала, что в июне бывает прохладно, но не настолько же. Если в комнате так прохладно, как будет на улице? У меня с собой и теплых вещей нет. Неужели весь день дома придется провести? Холодного утра, Надя! Простонала сама себе и накрылась одеялом. «А ты неженка, оказывается!» — раздался веселый голос Сергея от дверей. Резко скинула одеяло и посмотрела на мужчину, который в кои веки сейчас не в костюме. Темно-синие джинсы и бежевая водолазка, облегающая совершенное тело. И да, оно совершенное, в этом я тоже успела убедиться ночью. Белые кроссовки и дорогущие часы поблескивали на правой руке. И вот кажется, что одежда простая, но почему тогда мужчина выглядит так стильно? Я не неженка, просто не очень люблю холод, буркнула, садясь, но прикрываясь тканью. В холоде ли проблема? Оденься и станет теплее, отвечает спокойно, входя в комнату. В этом и проблема. Я не думала, что будет так холодно. У меня из теплых вещей только бриджи и джинсовая куртка. Не думаю, что они меня согреют в такую погоду. Значит, придется пролеживать под одеялом. Интересный вариант. Но, может, ты согласишься на мой? Мы сейчас поедим и поедем в магазин, чтобы купить тебе что-то потеплее. А потом покатаемся по городу. Устрою тебе экскурсию, как коренной житель этого города. И говорит он это так обычно, словно только экскурсиями и занимается. С одной стороны, приобрести парочку теплых вещей было бы здорово, но я не хотела влезать в долги. Я и так чувствую себя должницей, проживая в этом доме, еще и прогулка по городу. Я бы могла подумать, что Сергей просто хочет отдохнуть. Но сегодня не суббота и даже не воскресенье. Или у таких шишек свой график работы. «А тебе на работу не надо? Что скажет твое начальство на прогулы?» После моих слов на меня сначала посмотрели с удивлением, а потом стали смеяться. «Какая же ты милая, Надя! Меня не могут отчитать и уволить, так как я и есть начальство. Давай вставай, надевай самое теплое и поедем в магазин». В голосе прозвучали настойчивые нотки, но это не звучало приказом. Странно. «Хорошо, ты только выйди!» Смущаясь, прижимаю одеяло к голой груди. «Черт, я так и не застегнула рубашечку вчера. а просто уснула. Не стоит меня стесняться. Все, что я хотел, уже потрогал вчера. Да и ночью ты любишь спать звездой, так что поверь, видами я уже насладился. Что? Да как ты посмел? Это моя комната! Закричала, вскакивая на месте. Это мой дом. Что хочу, то и делаю. Парировал он и, улыбаясь, вышел. Нахал! Закричала в уже закрытую дверь. Красотка! Прилетела мне в ответ, и я смутилась еще сильнее. Так и знала, что дверь надо закрывать на замок. Но поможет ли это? Ладно, будем считать, что любование мной прекрасной было платой за его вчерашнюю неудовлетворенность. Довольно кивнула свои мысли и пошла умываться и одеваться. Голубые джинсы, желтая футболка с улыбающимся смайликом и джинсовка. На ножке единственные балетки белого цвета. Волосы решилась собрать в две косы, а то от тестового переодевания на голове станет вороное гнездо, а наряды придется мерить часто. Не поверю, что такой мужчина, как Сергей, согласится на первую вещь, которую я примерю. Улыбнувшись своему отражению, вышла. Знакомая охрана у дверей сдержанно меня поприветствовала и проследовала следом, пока я спускалась по лестнице. Мельком поглядывала на ребят и становилась не по себе. Как вообще так жить можно, когда в спину кто-то дышит? Да и вообще, я чувствую себя словно звезда, а это не очень, так как пристального внимания я не люблю. «Надя, ты чего так напряжена?» Раздался голос Сергея, который вышел из соседней комнаты вместе со своим другом Владимиром. Тот только глянул на меня, и улыбка сама появилась на лице. «Интересно, что его так повеселило?» «Все хорошо, просто непривычно гулять хвостиком», ответила и стеснительно посмотрела на охрану, которая никак не отреагировала на мои слова. Как стояли с невозмутимыми лицами, так и стоят. Это временная мера, не беспокойся. Пошли поедим и в путь. Кстати, куда бы ты хотела заехать одеться? Спрашивает, пропуская меня в столовую. Да мне только кофточку купить надо. Думаю, днем потеплеет, и в джинсах будет жарко. Давай в любой торговый центр или что там есть по пути. И вроде я произнесла обычные слова, но на меня смотрели, как на новое чудо света. «А как же туфли, юбки, платья?» — решил спросить Сергей, отодвигая для меня стол. При этом так странно поглядывал на меня. «Зачем туфли? В них же не погулять толком. Так только если на мероприятие какое сходить. Платье туда же, только к празднику. Юбка у меня и так есть, но на улице холодно, так что останавливаемся». Только на теплой кофточке. Хорошо, заедем в магазин, что будет по пути. Как-то быстро согласился он, при этом в глазах блеснуло какое-то торжество. Вов, посмотри, какой бутик будет ближайшим. Туда и заедем. Более холодно сказал мужчина, при этом не отрывая взгляда от меня. Хорошо, спокойно ответил его друг, доставая телефон. А потом стал что-то быстро печатать. Через минуту появились девушки-служанки и поставили перед нами тарелки с завтраком. Поджаренные тосты, яичница с беконом, немного овощей. Чуть позже принесли ароматные блинчики и пиалы с вареньем. Пока ела, удивлялась тому, как схожи у нас обычные завтраки. Я-то думала, богачи там лобстеров едят с утра. Или у них сотня блюд на выбор. А тут все гораздо проще оказалось. Подняла взгляд и украдкой взглянула на Сергея, который достал свой телефон и теперь, поедая завтрак, успевал что-то просматривать в нем. До простого человека ему далеко, это точно. Слишком властный и кажется требовательный. Вон как прислуга с охраной ходят тихо и неукоснительно выполняют приказы. Даже мной пытался покомандовать. И что уж обманывать себя, мне это даже понравилось. Еще немного, и во мне будет дырка. Как ни в чем не бывало, заметил Сергей. и поднял свой хитрый взгляд. «Прости», – прошептала, опуская глаза, и отрезала еще один кусочек яичницы. «Почему ты так смотрела?» – неожиданно спросил он, и я перестала жевать. И что ему ответить? Спросить, почему такой хозяин жизни ест еду простых смертных? Чтобы не позориться, задала совсем другой вопрос. «Куда мы поедем?» «Если честно, с трудом представляю тебя ходящим по улицам. Скорее ты будешь ехать по дороге в бронетанке и в окружении охраны. При этом дорогу перекрыли специально». «Не сегодня», — чуть усмехнулся он и опять отвернулся к своему телефону, который завибрировал в руке. «То есть на самом деле он так в реале ездит? Кто ж ты такой, король? Завтрак я доела одна, так как мужчина с кем-то начал говорить на повышенных тонах, а потом и вовсе вышел. Есть одной оказалось не так приятно, поэтому я залпом выпила чашку чая, доела бекон и вышла из столовой». «Надежда, пойдемте со мной», – перехватил меня Владимир. Он стоял рядом с охраной и до моего появления, видимо, отдавал какой-то приказ, так как те парни с серьезными лицами кивали. Кивнула и пошла за мужчиной, который вышел из дома и подвел меня к одной из трех огромных черных машин. «Садитесь», — сказал, открывая дверцу, и я без слов юркнула внутрь. Дорогой салон так и кричал о богатстве хозяина. Кожаные кресла, дверцы с вставками из дерева, а не пластика. Даже имелась стойка с напитками. И, конечно же, личный водитель за рулем. «Интересно, а у Сергея есть еще мечты, которые он не реализовал? Имея столько денег, небось, давно уже все купил, что хотел, и даже больше. Хотя такому человеку всегда будет мало. Не думаю, что он вообще знает, что такое отпуск или пенсия. Будет работать до последнего». Я так задумалась, что не заметила, как подошел Сергей. Вздрогнула, когда он уже залез в салон и хлопнул дверью. «Твое несчастье сегодня с тобой? Или у него сегодня выходной?» Серьезно спросил он, поворачиваясь ко мне, чем поразил меня. «Он думает, я это контролирую? Поедем проверим». Ответила, пожав плечами, и мне очень захотелось, чтобы сегодня ничего катастрофического не произошло. «Вчерашних проблем хватило». «Хорошо, Вов, поехали», – отдал приказ начальник, и наш кортеж двинулся с места. «Закон подлости работает всегда. Это я уже давно уяснила, но как же хотелось верить в исключение». Увы, первая неприятность произошла минут через 10, когда у первой машины пробило колесо. Все машины остановились, и Владимир, тяжело вздыхая, вышел из машины. Пока мужчины не было, Сергей буквально прожигал во мне дырку. Владимир вернулся через пару минут и сказал, что парни поменяют колесо и догонят нас. Сергей лишь кивнул, продолжая смотреть на меня. Дальше ехали относительно спокойно, лишь иногда притормаживали около поваленных деревьев. Ничего себе, какая буря была! В момент, когда мы стали подъезжать к городу, и я увидела затор из машин, Сергей резко дернул меня на себя. Крепкие объятия под бочком мужчины напугали меня. Спину тут же обожгла его горячая грудь. «Тихо, малышка, я лишь проверю свою теорию», – прошептал он на ушко и прижал меня к себе еще сильнее. «Это что еще за теория такая, связанная с обнимашками? Расскажешь об эксперименте?» Тихо спрашиваю, поднимая голову и встречаясь с довольными черными очами. «Позже, когда пойму, что это действует», — ответил спокойно и сжал мою талию чуть сильнее. Теперь его ладонь покоилась на моем животе. И, казалось бы, отчего возбуждаться? Обычный жест. Но приятные мурашки уже побежали по телу. «Ты можешь так сильно меня не прижимать к себе?» — спросила и постаралась хоть на немного отстраниться. «Нет, ты испортишь эксперимент. Сиди спокойно», — шепнул в район шеи и я чуть не простонала от приятного чувства. У меня же все там так чувствительно. И все же, что ты проверяешь? Попыталась хоть как-то отвлечься и здравомыслить, но мне этого просто не позволили. Что надо? Опять шепчет в область шеи, и его наглая рука скользит по животику к груди и нежно ее сжимает. Чуть вздрогнув, все же пискнула, чем очень порадовала мужчину. «Хватит!» — говорю тихо и хватаю его за руку, которая заскользила по телу выше. Достигнув шеи, он ее немного сжал, а потом, в один миг, меня уложили на другое плечо. «Что ты делаешь?» — шепчу, смотря в его сверкающие глаза. А потом резко посмотрела на водителя и помощника. «Смотри только на меня!» — прорычал он, и, сдавив шею, страстно накрыл мои губы своими. Если я и думала сопротивляться, то эта мысль улетучилась сразу же, а мое тело зажило собственной жизнью. Губы раскрылись, пуская властный язык. Губы сминали в жарком поцелуе, и я наслаждалась этой лаской. Мои руки сами потянулись к темной макушке и, зарывшись в мягкие волосы, притянули голову еще ближе. «Моя надежда! Ты только моя!» Иногда шептал он, когда отстранялся, чтобы дать мне сделать короткий вдох. И мне хотелось кричать, что «Да, твоя!» Но что-то в глубине сопротивлялось этому. И я просто молчала, завороженно глядя в манящие глаза и растворяясь в ласке. Сколько длилось это безумие, я не знала, но пришла в себя, когда меня нехотя отстранили. Я даже чуть не возмутилась, но, встретившись с насмешливым взглядом, оглянулась. Оказывается, мы куда-то приехали и теперь стояли. Да ладно, мы же только вот за городом были. Идем, малышка, приоденем тебя. Позвал Сергей, выходя из машины, а потом подал руку, которую я приняла без вопросов. И как меня угораздило попасть в сети такого мужчины. Охрана уже стояла рядом и окружала нас, пока мы входили в явно дорогой бутик. Золоченая вывеска ни на русском языке ни о чем мне не сказала. Зато внутри все так и кричало, что цены здесь кусачие и даже очень. Оглядев немалый зал, заметила проходы в еще одни комнаты. Да я здесь могу целый день гулять и все не перемерю. «Здравствуйте! Чем могу вам помочь?» Пропела нежным голосом красивая блондинка в строгом черном платье на шикарных шпильках. «Интересно, она не устает в них за день? Приоденьте мою девушку по сегодняшней погоде, а также подберите пару нарядов на будущее и пару платьев на выход», строго сказал Сергей, при этом пытался отцепить мою руку от своей. «Это что еще за фокусы? Какие наряды и платья? Я приехала с поставленной целью. Мне нужна лишь одна вещь и точка. И что значит моя девушка? Это когда я успела ею стать?» «Девушка, не слушайте его. Мой друг пошутил. Я сейчас сама посмотрю себе кардиган, и мы уедем». Прорычала ей, но смотрела я только на мужчину, который лишь бровь приподнял на мои слова. «Может, все же...» Начала запинаться девушка, смотря то на Сергея, то на меня. «Нет!» «Я...» «Да!» Разом сказали мы с ним. «Спорить я не очень люблю, поэтому, молча развернувшись, просто ушла гулять по залу, стараясь не умереть от разрыва сердца, глядя на эти ценники. 30 000 за кофточку! Она что, из золотой нити? Такие дорогие подарки... мне точно не нужны. Поэтому, как бы ценник ни кусался, я сама оплачу всю покупку, ведь небольшие запасы имелись».